Так вот, по словам священника, с которым я беседовал, Цвингли утверждает, что большим грехом, гораздо больше, чем сама ложь, явится дурное действие, которое воспоследствует, не прибегните ко лжи. В данном случае вы привлекательная молодая женщина, желающая выйти замуж и создать семью. Священник, с которым я беседовал, полагает, что если бы забыли о том факте, что видели мужа живым весной 1946-го, вам потребовало бы только добиться постановления, что Варцок мертв, и тогда вмешивать церковь не нужно вовсе. А теперь, когда вам известно, что муж ваш действительно мертв, какой в этом будет вред? То, что вы говорите, герр Гюнтер, пожала плечами фрау Варцок, очень любопытно. Возможно, мы переговорим с кем-нибудь из иезуитов, послушаем, что он порекомендует. Но я не могу лгать в таких вопросах, тем более священнику. Боюсь, что для католички лазеек тут не существует. Бритта допила коктейль и промокнула губы салфеткой. Да так, вариант просто, — стал оправдываться я. Она вынула из сумочки и положила на стол $5 и сделала движение уйти. Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, — остановила она меня. Мне очень неловко, я ведь помешала вам обедать. Пожалуйста, останьтесь и закажите что-нибудь. Тут хватит, чтобы расплатиться и за еду. Ну, хлеб, допейте бокал. Встав, я поцеловал ей руку и проводил ее взглядом. На Гера Клингерхофера он даже не посмотрел. Тот снова залился румянцем, крутя цепочку для ключей, потом улыбнулся через силу матери. Одна моя половина рвалась последовать за Бриттой, а другая требовала остаться и пытаться вытянуть из Клингерхофера еще кое-какие сведения. Верх одержал Клингерхофер. «Все клиенты лгуны», — твердил я себе. «Я еще не встречал ни одного, кто относился бы к правде, не как к товару, выдаваемому строго по карточкам. Если детективу известно, что его клиент лгун, то это единственная правда, которая его касается. И вот тогда он получает некоторые преимущества. Не моя забота знать всю подноготную Бритты Варцок, даже при условии, что абсолютная правда существует. Как и у других клиентов, у нее свои причины не открывать мне всего. Конечно, я несколько подрастерял былую форму. Она всего лишь третья моя клиентка после открытия агентства в Мюнхене. И все-таки говорила себе, незачем уж было так очаровываться ею. Тогда бы я не так сильно удивился». Ошарашило меня даже не то, что я поймал ее на совершенно беспардонном вранье, а то, что, оказывается, она вообще способна лгать. Католичка-то из нее такая же, как из меня папа римский. Конечно, не обязательно всякому католику знать, что Ульрих Цвингли был вождем швейцарских протестантов в XVI веке. Ну что, основателем ордена иезуитов был Игнатий Лойола, известно каждому католику. Если она готова врать, что она католичка, тогда и во всем остальном тем более может соврать, в том числе и про беднягу Клингерхофера. Я забрал доллары и подошел к его столику. Фрау Клингерхофер, похоже, преодолела свои прежние сомнения насчет цен в Вальтершпиле и трудилась над бараньей ножкой с истовостью механика, расправляющегося с заржавленными свечами зажигания при помощи гаечного ключа и резинового молотка. Она не переставала поглощать еду ни на секунду, даже когда я, поклонившись, сказал «хеллоу». Вероятно, она не остановилась бы, даже если бы барашек вдруг заблеял. Ее сын Феликс тесно общался с телятиной, отрезая от нее аккуратные маленькие треугольнички, точно Сталин на газетных карикатурах, отрезающие ломтики от карты Европы. «Герр Клингерхофер», — приступил я. «Думаю, мне надо извиниться перед вами». «Не в первый раз случается такое». «Понимаете, моя дама близорука, но категорически не желает носить очки. Вполне возможно, что вы действительно уже встречались с ней, но, боюсь, она просто не узнала вас сейчас. Где вы с ней познакомились? В самолете, как будто вы сказали». Клингерхофер вежливо привстал. «Да», — подтвердил он. «В самолете мы и летели из Вены. Я часто бываю по делам. Она ведь там и живет, в Вене». «Она так вам сказала?» «Ну да», — кивнул он, явно умиротворенный моими извинениями. «У дамы какие-то неприятности. Моя мать сказала, что вы детектив. Да, но у нее нет никаких неприятностей. Я всего лишь обеспечиваю ее личную безопасность. Что-то вроде телохранителя при ней». Я улыбнулся. «Она летает на самолетах, а я добираюсь поездом. «Такая привлекательная женщина!» — вставила фрау Клингерхофер, выковыривая кончиком ножа костный мозг. «Вы тоже так считаете?» — подхватил я. «Фрау Варцук разводится с мужем. Насколько мне известно, она еще окончательно не решила, останется жить в Вене или переберется сюда, в Мюнхен. Вот почему я немного удивился, услышав от вас, что она живет в Вене». Витту Клингерхофер стал задумчивым. Он помотал головой. «Варцук? Нет, я уверен, она называла другую фамилию. Может быть, девичью?» — предположил я. «Нет, она точно сказала фрау. И что же это за фамилия?» Все пытался припомнить он. «Не фройляйн. Такую женщину. Она ведь хороша, собою слушаешь очень внимательно. Замуж она или нет? Уж тем более, если человек холостяк, как и я, и очень хочет жениться». «Найдешь еще», — буркнула его мамаша, слизывая мозг с ножа. «Набери столько терпения, и все. Может быть, Шмидт?» — предположил я. «Этим именем она назвалась при первой встрече Геру Крумперу, адвокату моей покойной жены». «Нет, и не Шмидт. Я бы запомнил. Моя девичья фамилия была Шмидт», — пояснила ее мамаша. Я поболтал с своих столько еще минуту-другую. Может, он все-таки вспомнит фамилию, которой назвалась Бритта, но он так и не вспомнил. Еще раз извинившись, я направился к двери. Ко мне бросился метрдотель, высоко приподняв локти и подскакивая на ходу точно танцор. «Сэр, все в порядке?» «Да», — ответил я, отдавая ему доллары. «Скажите мне кое-что, вы уже видели мою даму прежде?» «Нет, сэр. Такую леди я точно запомнил. У меня просто сложилось впечатление, что вы ее уже встречали». Пошарив в кармане, я выудил 5 марок. «А может, вы эту леди узнали?» Метрдотель улыбнулся, глядя чуть не застенчиво. «Да, сэр, боюсь, что да». «Бояться тут нечего. Это не укусит. Это нет. Но если увидите другую, ту, мне бы хотелось об этом услышать». Я сунул купюру вместе со своей визиткой в нагрудный карман его фрака. «Да, сэр, разумеется, сэр». Я вышел на Маршталштрассе в смутной надежде, что застану еще Бритту Варцук, садящуюся в машину. Но нет, она уже давно уехала. Улица была пуста. Ну и к черту ее, ругнулся я, и отправился к площадке, где припарковал свой автомобиль. Все клиенты лгуны. Глава 16. Шагая к Максимилианштрассе, я обдумывал, чем займусь завтра. Приду день без военных преступников-нацистов, красных курток, жульговатых хорватских священников и загадочных богатых вдов. Утром я бы хотел побыть на кладбище, попросить прощения у жены за все свое прежнее пренебрежение ею. И надо позвонить, наконец, Геру Гартнеру, похоронному агенту, сказать, какую надпись хочу сделать на мемориальной табличке. А еще нужно переговорить с Крумпером. Пусть сбросит цену на отель. В очередной раз. Хоть бы погода, пока я буду на кладбище, была хорошей. Думаю, Кирстен не стала бы возражать, если я заодно немножко погреюсь на солнышке. А днем, может, загляну еще разок в галерею живописи. То, что рядом с Красным Крестом, разведаю, нельзя ли записаться на интенсивный курс по изучению живописи. Приятно, когда молодая, стройная, привлекательная женщина берет тебя за руку и водит по музею, растолковывая, что красиво, а что нет, и как различать, когда картину малевал шимпанзе, когда писал парень в маленьком черном берете. Ну, а уж если не выгорит, тогда отправлюсь в Хофбраухаус, прихватив английский словарь, пачку сигарет, и проведу вечерок с смазливой брюнеткой. А может быть, и с несколькими молчаливыми, с красивыми густыми волосами, безо всяких историй про тяжелую женскую долю, и пусть все сидят вдоль барной стойки. В общем, где бы я ни очутился, я твердо намеревался забыть свои нынешние тревоги по поводу Бритты Варцук. Машину я оставил в нескольких кварталах, развернув Крамерсдорфу, на случай, если мне придется в фантазии проверить адрес, который мне дала Бритта. Нельзя сказать, чтобы я так уж рвался следить за ней после 2 бокалов Гибсона. Нет, Хотя бы насчет спиртного Бритта Варцк сказала правду. Коктейли «Фир», «Ярес», «Сайтон» действительно подавали отличные.